в нынешнем уезде Уманьском, в восточной части Гайсинского и Липовецкого и западной части Звенигородского. Эта земля носила название Уманьщины. В нем было 13 сотен. Умань был его полковой город. Третье. Кальницкий, под началом Ивана Федоренко, в нынешнем уезде Липовецком, в северной части Братславского, в северо-восточной Винницкого, в западной части Таращанского и в южной половине Махновского. Всех сотен было в нем 18. Четвертое. Чигиринский, под начальством Федора Якубовича Вишняка, в нынешних уездах Чигиринском, Звенигородском и в западной части Кременчугского. В нем было 18 сотен. Пятое. Корсунский, под начальством Лукьяна Мазыры, в нынешних уездах Таращанском и Каневском. Его главным городом был Корсунь, возобновленный от пожара. В этом полку было 19 сотен. Шестое. Черкасский, под началом Еська Воронченко, в нынешнем Черкасском уезде и в западной части Золотоножского. В нем было 19 сотен с полковым городом Черкасы. Седьмое. Каневский, под началом Семена Савича, занимал правый берег Днепра, уезд Каневский и южную часть Киевского с полковым городом Каневым. В нем было 15 сотен. Восьмое. Киевский, под начальством Антона Ждановича, занимал большую часть Киевского уезда, восточную часть Васильковского, Радомысльский, Овруцкий уезд и западную часть Остерского. Его полковым городом был Киев. Всего сотен было 17. Девятое. Белоцерковский, под начальством Михаила Громыки, в уездах Сквирском, в западной части Васильковского и в северной Таращинского. Местечко Белая Церковь было его полковым городом. Десятое. Крапивницкий, под начальством Филона Джиджалыка, занимал земли в восточной части Золотоножского уезда, в западной части Лубинского, в восточной части Перятинского. Полковой его город был Крапивна. Всех сотен было в нем 11. Одиннадцатое. Переяславский, под началом Федора Лободы, на левой стороне вдоль Днепра, в нынешних уездах Переяславском, Остерском и южной половине Козелецкого. Всех сотен было 18, полковой город был Переяславль. Двенадцатое. Прилуцкий, под началом Тимофея Пасача, в нынешнем Прилуцком уезде, захватывал небольшую часть Нежинского. В нем было 19 сотен. Тринадцатое. Миргородский, под начальством Матвея Гладкова, в нынешних уездах Миргородском, восточной части Лубинского, в Лохвицком, Роменском, Харольском. В нем было 16 сотен. 14. Полтавский, под начальством Мартына Пушкаренко, в нынешних уездах Полтавском, Годячском, Зиньковском и Кобыляцком. В нем считалось 17 сотен. 15. Нежинский, под начальством Прокопа Шумейки, в нынешних уездах Нежинском и Козелецком. Всех сотен было в нем 9. 16. Черниговский, под начальством Мартына Небабы, в уездах Черниговском, Борзнянском, Сосницком, Конотопском. Сотен было 6. В нынешней же Черниговской губернии, в уездах Стародубском, Мглинском, Городнецком, Новгород-Северском, Глуховском, Сурожском, казаков тогда не было. Эта часть южнорусской земли обращена в казачество уже после Хмельницкого. Конец примечания. И каждый полк означал край с полковым городом и сотенными городами и селами. В городах Братславе, Виннице, Черкасах, Василькове, Овруче, Киеве, Переславле, Остре, Нежине, Мглине, Чернигове, Почепе, Козельце, Новгород-Северске, Стародубе оставлено было прежнее магдебургское право для мещан с общинным самоуправлением и самосудом, с разделением ремесленников по их занятиям на цеха, с предоставлением цехам право иметь свои гербы и печати. Все остальное народонаселение под именем поспольства должно было поступать сперва под власть панов. В этом была вопиющая несправедливость.

Домогательство русских уничтожить унию затронуло религиозную струну польского сердца. 24 декабря война была решена единогласно. Положили собрать посполитое рушение и сделать временный налог для платы регулярному войску. Тем не менее, казацкие депутаты получили шляхетское достоинство. Неприязненные действия начались в феврале 1651 года, неудачные для казаков. Примечание 15. Коронный обозный гетман Калиновский в местечке Красном напал внезапно на полковника Данила Нечая и разбил его. Сам Нечай погиб в битве. Вслед за тем Калиновский разорил несколько подольских городов, но сам потерпел неудачу под Винницею против полковника Богуна, который приказал сделать на льду реки Буга проруби и покрыть их соломою. Поляки бросились на лед и во множестве потонули. Конец примечания. Между тем вся Польша вооружилась. Папский легат принес королю первосвященническое благословение, мантию и освященный меч, а королеве — золотую розу. Этим не совсем был доволен король, потому что папа не прислал ему денег, которые он просил. Но когда король обнародовал, что святой отец благословляет отправляющихся на брань и посылает отпущение грехов, то это сильно воодушевило поляков. Король назначил сборное место под Соколом и прибыл туда же в мае. У казаков было также религиозное побуждение. Приехал к ним из Греции коринфский митрополит Иоасаф. Он припоясал Хмельницкого мечом, который был освящен на самом гробе Господнем. Сам константинопольский патриарх прислал Хмельницкому грамоту, в которой одобрял войну, предпринятую против врагов православия. Но войско в этом году у Хмельницкого было меньше, чем прежде. За ним уже меньше было той нравственной силы, какую он прежде имел в глазах народа. Хлопы стали не доверять ему за потачку панам, за казнь мятежников. Союз с татарами не по душе был народу, потому что эти союзники, вступая в русскую землю под видом дружбы, уводили в плен женщин и детей. Многие реестровые казаки, пользуясь своими правами, охотнее бы хотели идти на турок. Находились даже такие, хотя в небольшом количестве, которые предложили свои услуги полякам. Притом Хмельницкий имел повод опасаться вторжения литовского войска и должен был оставить часть войска на северной границе, чем развлекал свои силы. Хмельницкий долго дожидался хана и дал время своим неприятелям собраться. Двинувшись на Волынь, он стоял под Сбаражем, не отваживаясь один нападать на короля. А между тем в его стане распространились повальные болезни, так что казаки в одно время вывезли из своего стана 260 вазов с больными и умершими. Простоявши несколько недель под Соколом, поляки перенесли свой стан на реку Стырь и избрали обширное поле под Берестечком. Хмельницкий, все еще ожидая хана, упустил удобное время напасть на неприятеля, когда поляки проходили по болотистым местам и переправлялись через реку Стырь. Ислам Гирей прибыл, наконец, со своей ордой, но на этот раз крымский хан шел на войну по неволе и только по приказанию турецкого султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовский договор. Ему хотелось, напротив, идти войной на Москву, с которой Хмельницкий к досаде его дружил. Между татарскими беями были враги недоброжелатели Хмельницкого. Примечание 16. Прежде своего соединения с Хмельницким Ислам Гирей посылал к польскому королю тайное посольство. Неизвестно содержание его,